Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Скай, я преподаватель открытой йоги openyogaclass.com. Бесплатные интернет-йога-курсы и есть платные курсы углубленного изучения йоги в кругу единомышленников с возможностью стать преподавателем йоги на русском и английском языке. Нахожусь я в городе Бирске. И это у нас небольшое видео, посвященное пранаяма-йоге. Что такое пранаяма-йога? Необходимо будет дать краткий обзор этому виду йоги. И в нескольких словах, если сказать, что такое пранаяма-йога, как ее описывают, например, йога-сутры Патанджали, это остановка дыхания. Так, в двух словах. Изменение рисунка дыхания и остановка дыхания. Цель этой практики, чтобы остановить деятельность сознания. Она является ключевым элементом в системе, восьмеричной системе Йога-сутра Патанджали. Пранаяма подготавливает человека к медитации. И основные техники пранаямы, в первую очередь подготовительные практики, это капалабхати, гипервентиляционная техника, которая помогает очистить дыхательные пути и подготавливает организм к задержкам дыхания. Еще одна практика – это уджая, техника дыхания через нос с закрытым ртом, которая помогает успокоить нервную систему. И еще одна техника – это бхастрика, техника, имитирующая дутье кузнеца, которая помогает очистить легкие. Эти техники подготавливают человека к практике задержек дыхания. Практика пранаямы. Еще есть подготовительные практики. В первую очередь, человеку, чтобы практиковать пранаяму, ему необходимо какое-то время удерживать позу, чтобы тело не отвлекало его от практики, чтобы человек сконцентрировался на внутренних ощущениях, которые идут во время практики, во время дыхания. Соответственно, если у вас, то, значит, поясница, то колено, то бедро и так далее, то шея. Ни о какой практике пранаямы, и тем более о задержках дыхания речь вообще не идет. Поэтому хатха-йога, физические упражнения – это важная ступень. И пранаяма-йога в йога-сутрах Патанджали, она идет следующим шагом после асаны. Асана, и потом уже только пранаяма-йога. Пранаяма идет следующей ступенью в йога-сутрах Патанджали. Соответственно, физические упражнения подготавливают физическое тело, чтобы тело вам не мешало практиковать. Потом, значит, очистительные практики, которые помогают очистить дыхательные пути, улучшить процесс дыхания. Например, такие как джаланети, сутранети. Джаланети – это промывание пазух носа. Сутранети – это прочищение там катетером или специальным таким, типа катетера, прочищают носовые пазухи, опять же, чтобы очистить нос. Дыхательные пути. Дальше. Что еще хотелось бы отметить вкратце, если так описывать пранаяму. Пранаяма для обычного человека. Она не только успокаивает нервную систему. С помощью пранаяма-йоги обычный человек у нас очень сильно застрессован. И с помощью пранаяма-йоги человек может контролировать свои психические состояния, физическое тело через практику. В первую очередь, восстанавливая газообмен в крови. То есть у нас дыхание у обычного человека застрессованного, оно поверхностное, избыток СО2, недостаток кислорода в крови. Мы живем в душных городах, в душных помещениях, соответственно, практика пранаяма-йоги может в связке с физическими упражнениями может эффективно восстановить газообмен СО2 и кислорода, и тем самым это все очень тесно связано с кровообращением. То есть если правильно это делать. Еще раз хочу, я очень часто делаю акцент, еще раз хочу сказать, что пранаяма-йога – это самый опасный вид йоги. Но он очень сильно ускоряет процессы. Из-за того, что он очень сильно ускоряет процессы, и он очень сильно опасен. Ну и, собственно, сама задержка дыхания. Задержка дыхания является важной частью практики пранаямы. Она помогает тренировать дыхательный центр в продолговатом мозге. Но опять же, там есть противопоказания, и бывает, у человека уходят годы, там может быть 10 лет, там, а может и больше, чтобы подготовить свое тело к практике задержки дыхания. Поэтому это уже такой, ну, не такое уж простое упражнение. Какие бывают задержки? Задержки бывают как на вдохе, так и на выдохе. То есть, соответственно, самый простой вариант – это на вдохе. Это облегченный вариант, можно сказать, задержка на выдохе. Это более усложненный вариант, потому что, во-первых, тут сдавливается грудная клетка, сдавливается брюшная полость, соответственно, здесь и сердце, здесь у вас все, если у вас пищеварение, гастрит там и так далее, может раздражать желудок, все эти практики. Поэтому задержка начинать уж лучше тогда с задержек на вдохе, расправленная грудная клетка. Такой момент еще при задержке дыхания. На 100% мы задержку, ой, на 100% вдоха мы задержку не держим. Мы делаем вдох, чтобы, ну, еще какое-то место для вдоха должно остаться. Соответственно, и задержка на выдохе. Тоже мы делаем выдох. Если хочется сделать задержку, мы делаем задержку не на полный выдох. Не выдыхаем так, чтобы все трещало у нас в груди. А, ну, там еще какой-то процентов, ну, 20 где-то остается, 30 примерно. Но опять же, это каждый сам для себя определяет. Все, надо слушать свое тело. Тело вам все подскажет. Пранаяма-йога очень хорошо сочетается с другими практиками, с хатха-йогой, с медитацией. Она сама по себе усиливает все процессы. Соответственно, она усилит и другие практики, ускорит процессы в этих практиках. Вот, то есть очень важное. Ну и все очень индивидуально. Каждый человек имеет свои физические и психические особенности. На освоение практик могут уходить годы. Но уже сейчас такие простые техники, как полное йоговское дыхание, а самые мощные техники, самые мощные практики, как и в любом виде йоги, они самые простые. И это, как ни странно, полное йоговское дыхание, прием уджая, капалабхати, попеременное дыхание. То есть они помогают сформировать привычку. Когда у вас формируется привычка, потом уже, ну и тело подготовится, уже можно переходить к более сложным упражнениям. Поэтому надо учитывать свое состояние здоровья, свое физическое состояние. У вас может быть хорошее здоровье, но физически тело не готово, расхлябанные мышцы там и так далее, расхлябанное тело. Все работает не ритмично и не впопад. То есть там всяко разно. И что самое главное в пранаяма-йоге, в пранаяма-йоге, как и в любом виде йоги, самое главное – это привычка. Привычка. Самые простые упражнения в пранаяма-йоге – это самые мощные упражнения, потому что они помогают сформировать привычку. Это наблюдение за дыханием, опять же, полное йоговское дыхание. Мы просто наблюдаем за органами дыхания, как дышит тело. В идеале надо выйти в такое состояние, чтобы тело дышало само. То есть, а вы наблюдаете со стороны. Это уже такой. Но опять же, это. То есть все приходит с практикой. Попеременное дыхание и прием уджая и капалабхати. Вот, наверное, это все, что я хотел сегодня сказать. Я напоминаю, что меня зовут Сергей Скай, я преподаватель открытой йоги, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курс, и есть платные курсы углубленного изучения йоги в кругу единомышленников с возможностью стать преподавателем йоги на русском и английском языке. Нахожусь я в городе Бердске. Если вам понравился такой подход в йоге, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, практикуйте йогу, будьте здоровы, счастливы и всем пока!